все мы хотим быть частью чего-то значимого в жизни. Будь то дело какое-то или общество, которому мы принадлежим, мы хотим гордиться этим обществом, мы хотим быть довольны. Мы хотели бы, чтобы в наших собственных глазах и в глазах других людей то дело, которым мы занимаемся, или же та группа людей, которым мы принадлежим, были примером. И так, наверное, себя чувствовали члены Первой Церкви, Апостольской Церкви, о которой мы читаем в книге «Деяния апостолов». Я не встречал еще ни одной современной церкви, которая бы не восхищалась той первой церковью из Деяний и не хотела бы быть похожей на эту церковь. Почему? Почему все восхищаются этой церковью? Почему все цитируют «Деяния апостолов»? И мы сегодня, кстати, тоже будем цитировать эту книгу. Потому что перед нами здоровая церковь там. Перед нами предстает картина здоровой церкви, какая она должна быть. Мы видим, что церковь постоянно растет. Причем написано, что Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Люди не напрягались, как сейчас напрягаются, для того, чтобы церковь увеличилась числом. Сам Господь заботился об этом. Люди заботились немного о других вещах, и сегодня мы поговорим о чем. В церкви проявлялись силы, божественные силы, духовные силы, чудеса исцеления, пророчества были, дары Святого Духа действовали. Церковь была наполнена любовью до такой степени, что люди в желании позаботиться друг о друге продавали свои вещи, продавали имения свои и раздавали деньги нуждающимся. Церковь посылала миссионеров далеко-далеко, в другие страны, в другие империи, чтобы они проповедовали Евангелие и насаждали новые церкви. И сегодня мы посмотрим на то, что необходимо было церкви для того, чтобы быть здоровой церковью. Мы поговорим с вами об этих двух вещах. В первой церкви присутствовали эти две вещи – сила и любовь. Под силой, что я подразумеваю силу, что это духовное здоровье членов церкви. То есть я уже сказал, да, там было крещение Святым Духом, там были чудеса, там были дары Святого Духа, которые были в действии, там было пророческое слово. С другой стороны, у нас мы видим любовь среди членов церкви, принятие, забота, милосердие, прощение. И в первой церкви мы видим вот этот здоровый баланс между этими вещами, между силой, между духовным здоровьем и между любовью, эмоциональным, назовем это так, эмоциональным здоровьем членов церкви. Что я лично наблюдаю в наше время в разных церквях? А я люблю наблюдать за церквями. Есть довольно сильные церкви, духовные. Там постоянно что-то происходит, там очень интересно, в том плане, что там постоянно ставится акцент на крещении духом, на духовных дарах, там есть пророчество, там есть слово знания, там есть изгнание бесов, там есть исцеление и так далее. Такие церкви, как правило, растут, ну, потому что используются эти дары благодати, и церковь растет благодаря служению, дарами. Помните, мы говорили, что дары – это инструменты для служения, когда они используются. Церковь назидается, она растет. Вот это все там есть. Единственное, что я заметил, иногда, не всегда, но иногда люди жалуются в таких церквях на недостаток любви среди членов церкви. Даже бывает порой, что мне приходилось разные выслушивать исповедания. Иногда говорят, что даже есть конфликты среди лидеров церкви, что они служат, они дарами своими богословляют церковь, но между собой поладить не могут. То есть там есть непрощение какое-то, унижение, может быть, какое-то, недоговоренности, за спиной люди говорят что-то и так далее. Некоторых устраивает то, что в церкви много силы, много богословений, они как бы закрывают глаза на то, что есть какие-то межличностные конфликты. Но многих людей и не устраивает. Я знаю людей, которые из таких церквей, где много сил является, но где недостаток любви, все-таки переходят, пусть в маленькие церкви, но где они чувствуют любовь. Потому что основная все-таки потребность у человека в чем? Мы с вами говорили. В любви, да. С другой стороны, у нас есть другие церкви, где акцент больше ставится вот на этой части, на любви. Где поощряют любить. Как правило, я тоже заметил, что это маленькие церкви. Такие милые, как бы домашние, уютные церкви, где всем хорошо друг с другом. Если с кем-то было нехорошо, судя по всему, эти люди ушли или еще что-то, я не знаю. Но там тоже присутствует дисбаланс. Я заметил, что в таких церквях очень мало силы духовной, мало использования даров. Может быть, вообще даже не говорится о Духе Святом или о крещении Святым Духом, о силе Божией. Кстати, как тест вы сейчас можете сами проанализировать, где мы с вами находимся, в какой части мы с вами находимся, или где-то, может быть, у нас есть баланс и так далее. Это просто как тест, не надо мне сейчас ответы говорить, просто для себя решите. Библия ясно показывает, что в церкви должно присутствовать и то, и другое, и мы с вами должны двигаться и расти и в том, и в другом. Вы согласны с этим? Давайте посмотрим как раз Деяния апостолов. В подтверждение сегодняшних мыслей. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Апостол уже с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Откуда у них это была сила? Ну, Иисус им дал эту силу. Лука, 9 глава, 1 стих, созвавши 12, то есть 12 апостолов, учеников, дал силу и власть над всеми бесами, заметьте, над всеми, врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Это часть, вот это явление силы Божией в исцелении, это часть проповеди Евангелия, Царствия Божьего. Это то, как было изначально. Мы сейчас Писание смотрим. И они это делали не просто, а делали это с силой и властью, которым дал им Господь Иисус. Давайте посмотрим, как апостол Павел проповедовал Евангелие. Апостол не был одним из 12. Тем не менее, смотрите, он говорит, «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Это 1 Коринфянам 2 глава, 4 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, говорит апостол Павел, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой». Вот смотрите, удивительно, на чем должна вера христиан держаться? Не на мудрости человеческой, но на силе Божией должна вера созидаться. То есть, если верующий не видит силы Божией, его вера слабая выходит. Он должен переживать силу Божию и с этой силой проповедовать. Почему? Потому что Царство Божие, сказал тот же апостол Павел, 1 Коринфянам 4, 20, Царство Божие не в слове, а в силе. Он это прекрасно знал. И он говорит, когда я проповедую Царство Божие, силы являются. И это очень важная часть для проповеди Евангелия. Если мы хотим также проповедовать Евангелие эффективно, мы должны задуматься, есть ли у нас эта сила, если нет, то как ее получить? Итак, это первая часть. Мы поговорили о силе. Давайте посмотрим на любовь. Сам Иисус сказал своим ученикам, 13 глава Иоанна, 34 стих, «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Иисус, Он все отдал ради учеников. И потом мы видим, как любят первые ученики, как любят члены церкви друг друга. Чуть позже. «Любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики». Это одно из свидетельств тоже для неверующих людей. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Как они имели эту любовь? Давайте посмотрим на Деяния апостолов. «И не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Мы видим огромную любовь, посвящение членов друг другу, членов церкви друг другу. Никто их не заставлял это делать, продавать собственность. Но они были движимы любовью к Иисусу и были движимы искренней любовью друг к другу. И шли на такие жертвы. И потом мы с вами смотрели, там еще одна была дилемма принятия в церковь непохожих людей на них, язычников. Они с этим справились. Они приняли язычников, непохожих совершенно на них, не знающих Писания и так далее. Но все были напоены одним Духом, Духом Святым. И у всех у них было нечто, что их связывало. Итак, как прийти к балансу двух этих составляющих вещей, о которых мы с вами говорим? Любовь и сила. Первое. Мы должны молиться об этом. Мы должны начать об этом молиться. Желать этого, понимать важность того, что нам нужно и то, и другое. Просто любые перемены должны начинаться с молитвы и общения с Святым Духом. И Он нас будет вразумлять, Дух Святой, как действовать, как практиковать эти дары. Второе – практиковать. Молиться и практиковать то, о чем мы читаем в Библии. Если мы только будем читать Библию и восхищаться, как замечательно было там в Библии, но не применять то, о чем мы читаем в жизни, то мы будем просто лицемерами. За что церковь часто и, ну, нарекание на церковь, что вы там говорите одно, а живете по-другому. Так зачем нам читать Библию, если мы не желаем исполнять того, что написано в Библии? Естественно, мы должны начать молиться об этом. Господь, это в Твоем слове. Ты это говоришь ко мне. Помоги мне практиковать это. Научи меня, Дух Святой, практиковать это. Замечу, что мы уже начали что-то делать вот в этой части. Какие-то улучшения начались у нас уже в этой части. Год назад мы с вами собирались на служение, и мы очень откровенно поговорили о том, как у нас дела обстоят. Было очень эмоциональное такое, да, собрание. Много слез было. Но мы посмотрели, и мы сказали, у нас явно что-то не так. Так не должно быть в церкви. Мы читаем Писание, мы видим по-другому, ситуация другая. Мы говорили о любви тогда. И мы начали делать конкретные шаги. Мы согласились сделать конкретные шаги и идти на перемены для того, чтобы быть вместе как церковь и расти вместе как церковь, меняться к лучшему. И мы стали делать что-то, что стало улучшать атмосферу в церкви. Допустим, первое, о чем мы говорили, что мы должны стать пунктуальными. Почему? Потому что характер, он складывается из привычек. Мы должны плохие привычки заменить хорошими привычками. У нас постоянно было такое, что мы начинали не вовремя. Мы приглашаем гостей, приглашаем людей сюда в церковь, но перед ними садимся в лужу тем, что они приходят, они слышат, что мы начинаем в это время, мы начинали позже намного. Вот, и для нас как бы это, ну подумаешь, это мелочи. А для человека, который пришел, это не мелочи. Это кое-что говорит о нашем характере. Если человек ценит время, ценит пунктуальность, ценит характер, он заметит эту вещь, потом задаст вопрос, хочу ли я быть частью этой группы людей, если у них такой характер. Если мы говорим о служении Богу, это должно быть серьезно для нас. И мы начали улучшать это, если вы заметили. Мы стараемся. Иногда мы промахиваемся, иногда что-то происходит, иногда мы не справляемся, и за это приносим извинения. Но мы начали это улучшать, потому что характер наш стал улучшаться. Я заметил, что атмосфера поменялась тоже. Это хорошо. Допустим, мы начали делать воскресные служения более ясными, более понятными. Опять же, для того, чтобы мы начали думать о новых людях, которые приходят сюда. Понятно ли им то, что здесь происходит? Или это чисто для нас? Или все-таки мы хотим, чтобы это свидетельство было для других людей? И чтобы это было понятно, чтобы они что-то унесли с собой очень важное, очень ценное. Мы начали постоянно молиться друг за друга на служении. Это достижение, потому что до этого мы молились, ну, редко друг за друга такое бывало, чтобы мы молились. А теперь мы молимся практически на каждом служении. Мы служим друг другу в молитве. А Дом Божий должен быть домом молитвы для всех народов, как Иисус сказал. Мы расширили служение кафе для более приятного общения, тесного общения. Ведь мы не просто так это ставим с того, чтобы были бутерброды какие поесть. Но это часть нашего служения. Очень важное. В это время мы общаемся, знакомимся с новыми людьми. Это очень важно, это сближает нас. Мы стали собираться больше по домам. И я не говорю только о домашней группе. Это хорошо, когда мы в расписании есть специальное время, уделенное для общения, когда это становится хорошей привычкой, идти на общение, идти на молитву с другими людьми. Это хорошо, но я вижу, что кроме этого еще люди собираются просто так, по домам, просто для общения, для молитвы, для ужина там, или там пиццу. Некоторые идут есть после служения сразу, чтобы не расставаться, но чтобы продолжить общение. Это все сближает, это все способствует улучшению нашего здоровья эмоционального. Все способствует любви. И это хорошо. Это очень позитивные, такие хорошие перемены, за что я должен похвалить, несомненно, всех вас. Атмосфера поменялась. Это хорошо. Но работа не закончена. Естественно, нам нужно постоянно будет думать о том, что должно сближать нас, что еще мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию, чтобы укорениться в каких-то хороших вещах. Вот со второй частью у нас не все так радужно. Нашу церковь нельзя назвать духовно сильной церковью. И это нужно просто признать. Это все. Доктринально. Вот вас никогда не спрашивают, какая ваша церковь доктринальная. Вы кто, баптисты там, вот кто? Не спрашивают вас? Спрашивают. И вы, наверное, иногда путаетесь, как ответить, да? Вроде бы мы не баптисты, вроде бы непонятно кто. Я раскрою завесу тайны. Мы с вами харизматическая церковь по убеждению. Доктринально мы с вами харизматическая церковь. И я объясню, что я имею в виду. Слово харизма обозначает дар Божий. То есть доктринально мы верим в то, что все дары Святого Духа, описанные в Библии, они присутствуют в наше время и должны быть использованы в наше время. Вы согласны, что все дары Святого Духа, которые описаны, пророчество, исцеление, говорение языками, что все это действует на наше время и присутствует, что эти дары, они не ушли куда-то. Я почему говорю? Потому что есть церкви, которые не верят в это. Они говорят, многие дары, они были для первого века, для первой церкви, что крещения Духом Святым уже нет, говорения на языках нет, пророчеств нет, исцеление редкость большая и так далее. Нужно отдать должное этим церквям. Они не верят в это и поэтому не практикуют. А теперь самое неприятное. Мы верим в это, но очень редко практикуем, скажем так. Это наихудший вариант, я скажу. Говорить одно, а поступать по-другому. Лучше бы мы не верили, чем говорить, не, мы верим, все это, да, есть, но почему мы не практикуем тогда, если мы так убеждены в этом? Что сделать нам, чтобы ситуация изменилась, чтобы нам возрасти вот в этом? Ведь это такое, это такая благодать, что мы с вами верим. По крайней мере, мы сошлись с тем, что мы верим, что да, то, что написано в Писании, это наше, это должно принадлежать церкви. Это первый шаг. Просто верить Писанию. Это первый шаг. Ну что делать дальше, да? Мы говорили, молиться и начинать практиковать. Делать конкретные шаги касательно вот этих духовных проявлений. Допустим, поговорим о пророчестве немного. Вы верите, что это Божий дар? Ну, я верю, что это Божий дар. Я надеюсь, что все мы верим, что пророчество – это хороший Божий дар. Много в Библии об этом написано. Мы видим, как Бог действовал удивительно через тех людей, у которых этот дар проявлялся. Были люди конкретные, пророки, у которых было служение этим даром, но было множество людей, которые также пророчествовали, но не были пророками. Просто на них сходил иногда Дух Святой. Я вам больше скажу. Вспомните историю, если вы хорошо помните Ветхий Завет. Даже царь Саул в то время, когда он бегал за Давидом и хотел его убить, когда он вошел на служение, где были пророки, написано, на него Дух сошел, тот же самый, который был на пророке, и он начал пророчествовать. Разве он был пророком? Он не был пророком. Но он был под влиянием этого духа пророческого, который действовал в этой группе людей. И он начал пророчествовать, говорить от Бога какие-то вещи. Слово, слово знания там, и так далее, пророчество. Давайте откроем 1 послание Коринфянам, 14 главу. Апостол Павел дает наставление харизматической церкви, церкви в Коринфе, где было очень много вот этого, если помните, он говорит, у вас нет недостатков ни в каком даровании духовном, вот, все это есть, церковь большая, растет, мощное движение, но проблемы были вот здесь, если помните. То есть поэтому 13 глава написана о любви, там поэтому он говорит о порядке на служение, о прощении, о принятии друг друга и так далее. Давайте с первого стиха прочтем 14 главу. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Опять же он говорит о любви, он говорит, достигайте любви. До этого целую главу он говорит, что это за любовь, какая она, достигайте любви. И дальше он говорит о духовном. Он говорит о силе. Ревнуйте о дарах духовных, о том, чтобы, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Этот дар говорения на языках можно еще назвать как дар молитвы на языках. Почему молитвы на языках? Потому что здесь написано, что он говорит Богом. Богу человек, который использует этот дар. То есть, когда вы говорите с Богом, то это что? Это молитва, да? Кто пророчествует, тот говорит людям. И дальше написано, для чего нужно пророчество? Назидание, увещание и утешение. Скажите мне, вам нужно назидание, увещание и утешение не просто от человека, а от Святого Духа, от самого Бога. Это все приходит через пророчество. Назидание, увещание, утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Это хороший дар, молиться на другом языке. Человек, который переживает на себе силу Божию и крещение Святым Духом, получает дар говорения на языках. Если он постоянно это практикует, он начинает молиться на этом языке. И он говорит, что этот человек назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Это еще лучше, что вы не просто себя назидаете, вы еще и всю церковь назидаете. Желаю, чтобы все говорили языками. Странное, да? Такое пожелание, но апостол Павел говорит, что это нормально. Если вся церковь будет говорить языками, это говорит, я желаю это, чтобы все говорили на языках, чтобы все молились на языках. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получала назидание? Без дара пророчества церковь не получает этого назидания и не получает роста. Использовать этот дар может любой член церкви, который слышит голос Божий и передает слово церкви. Чуть позже, в 32 стихе этой же главы, можно прочесть: «Все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение», говорит апостол Павел. Все можете пророчествовать. Для этого не нужно быть пророком. Для этого нужно просто быть в духе и услышать голос Божий. Если Бог говорит послание к церкви, нужно выйти и сказать: есть слово от Господа к церкви, чтобы все получили утешение, все получили научение. Естественно, что только во всем, в конце главы он говорит, чтобы во всем был порядок, была степенность. Я лично верю, что можно быть харизматической церковью и при этом быть спокойной и понятным церковью для всех, кто приходит. Дело в том, что когда многие, даже верующие, слушают слово «харизматическое», у них сразу, знаете, вот какой-то вот хаос, какой-то беспорядок в голове появляется. Может быть, отчасти это из-за медиа, да, то, что выкладывают всякие ролики, служения, где происходит что-то непонятное и так далее. Но я вам скажу, что не всякая харизматическая церковь выглядит так. И еще мы с вами как-то говорили, когда была серия о Духе Святом, и по последней части я вам говорил о том, что это делают люди все-таки. Дух Святой делает свою работу, а то, как люди реагируют на эту работу, это уже другой вопрос. Если кто-то так реагирует, не обязательно, что мы так будем реагировать на те же самые, на ту же самую работу Святого Духа. Если в нашей голове будет, что должен быть порядок и должно быть спокойствие, как бы будет порядок и спокойствие, и Дух Святой будет действовать. Я такие церкви видел, и все прекрасно сочетается. Степенность, порядок и работа Духа Святого и служение дарами. Дары нужны не для ажиотажа, да, не для шоу. Дары нужны для служения, чтобы была польза какая-то от них. Вот и все. Как используют, допустим, дар пророчества? Апостол Павел говорит: ревнуйте об этом. Ревнуйте об этом даре. То есть ревновать в данном контексте обозначает усердно желать. То есть сначала должно появиться желание. Я почему и говорю, что нужно молиться об этом, потому что если у вас нет желания иметь духовные дары и использовать их, нужно начать молиться об этом и говорить: Господь, что ты хочешь мне дать? А может быть, что-то ты уже дал, помоги начать мне использовать этот дар. Желание, потом просьба Богу, молитва. И чтобы получать духовные дары, и чтобы практиковать их в особенности, я считаю, что нам нужно создать для этого условия. То есть нам нужно что-то добавить, какое-то служение в церкви, где бы мы могли посвящать все время этой практике, молитве об этом и практике конкретных даров. Идеально, на мой взгляд, будет это совмещать это все с поклонением Богу, чтобы было много поклонения, чтобы было много молитвы, потому что поклонение нас изначально приводит, ну, в желание быть с Богом. Потому что мы говорим не просто о том, что вот, ну, нам нужна сила какая-то. Нет, мы говорим о том, что мы хотим познать Бога прежде всего. Бога силы, Бога, который дает дары, Бога, который дает благодать. Мы хотим соединиться с Богом в этом. Не только в любви, которую мы пережили, но и также в силе Божьей. Потому что мы хотим быть распространителем Божьего Царства, хотим переживать Бога в Его силе. Это делается через дары. Стоит начать делать шаги просто. Важно начать. Мы будем учиться. И я вам сразу скажу, что вполне возможно, мы будем делать какие-то ошибки. Мы будем учиться. По крайней мере, мы пойдем вперед. Не нужно бояться делать какие-то ошибки. Мы ничего не будем делать, иначе мы ошибемся. Слушайте, мы так никогда никуда не придем. Мы начнем практиковать, мы начнем учиться. То, что для нас сейчас новое, через год может стать само собой разумеющимся. Так и бывает. Я разговариваю с людьми, которые знают, что такое пророчество, говорение языками, исцеление и так далее. И когда говоришь с этими людьми, они говорят: а для меня всегда это было, ну, обычным делом. Потому что я попал в церковь, и это всегда было в церкви, и для меня это обычное дело, это не удивляет, так как это может сегодня, допустим, нас удивлять, поскольку мы некоторые вещи не практикуем здесь. И я сейчас, конечно же, не только о пророчестве говорю, я вообще говорю о духовных дарах. Я вам предлагаю всей церкви раз в месяц собираться для молитвы об этом. Раз в месяц собираться вместе, чтобы начать об этом молиться и просить Бога открыть нам свои дары и то, что Он хочет нам дать, и начать это практиковать. Я буду делиться своим опытом. У нас есть прекрасная семья. Андрей, Света, Дуган. Они вышли из такой церкви, где это само собой разумеющееся, все эти вещи, все эти вопросы. Они хотят делиться с нами этой практикой. Я их попросил поделиться этим всем. Потому что нам нужно учиться у тех людей, на мой взгляд, для кого это эти вещи обычные, скажем так. Ну, обычные в каком плане? Это не новое, но это важная составляющая их жизни. Я бы хотел, чтобы это было важной составляющей нашей жизни, чтобы мы познали Бога и духовно тоже в Его силе и в Его дарах. Поэтому я считаю, что нам нужно просто взять одно собрание в месяц, собираться там для того, чтобы поклоняться Богу, молиться. На воскресных собраниях, кстати, мы можем что-то здесь, на воскресных собраниях, применять что-то из нашей практики. Я думаю, что это будет. Может быть, не сейчас. Но что-то будет. Для начала нам нужно просто учиться делать первые шаги, скажем так. Как младенец делает первые шаги, нам нужно научиться делать первые шаги в этих вопросах. И цель, честно говоря, воскресного собрания не в том, чтобы вместить всю духовную практику церкви в полтора часа. Не для этого мы собираемся. У нас цель очень ясная. Иметь возможность собраться вместе со всеми членами церкви для прославления Бога, для молитвы, для причастия, для наставления в вере и для общения. Как вы заметили, у нас время очень ограничено здесь. Нам не хватит времени, чтобы просто вот отдать все время молитве и все время для того, чтобы слышать голос Святого Духа, что Он хочет сказать, допустим, через пророчество или через слово знания. Время для молитвы, допустим, за исцеление. Я считаю, что исцеление необходимо не только на физическом уровне, но мы с вами нуждаемся в эмоциональном исцелении, порой даже больше, чем в физическом. Потому что душа может быть ранена. В духовном исцелении, чтобы видеть реальность духовную, как Бог видит это. Поэтому нужно нам время уделять для молитвы. И я хочу в конце сказать, что у Бога есть намного больше для нас, чем мы рассчитываем. Или о чем мы думаем, или о чем мы помышляем. Я уверен в своем сердце. Бог хочет, чтобы мы двинулись вперед. Чтобы мы развивались и здесь, чтобы мы развивались здесь. Я закончу одной историей, которая произошла в начале 20 века. Одна семья из Восточной Европы, они захотели переехать в Соединенные Штаты для лучшей жизни, но они были несостоятельными, и у них денег хватило только на один билет, и они решили, что вот глава семьи, он отправится в Америку, там начнет работать, заработать достаточно денег, и потом переправит всю свою семью домой. И так оно и произошло. Глава семьи, он купил один билет. И чтобы протянуть всю поездку, это где-то 2 недели, там не меньше было, нужно было на корабле плыть, наверное, вот на таком, приблизительно на таком корабле он и отправился. И для того, чтобы протянуть все это время, он купил себе головку сыра, большую головку сыра и сухарей. И он рассчитал все на каждый день, сколько ему нужно, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать, на все время пути. И таким образом он как бы выживал на этом корабле. И иногда во время обеда, когда с палубы, там, где столовая находилась, доносились вот эти приятные запахи, там, обеда или ужина, он просто, ему приходилось уходить куда-то на корму, куда-то подальше от этих запахов. И он грыз там свои сухари, ел свой сыр. И вот время поездки подошло к концу. И когда уже народ там высыпал на палубу, смотрит на Нью-Йорк, на эти небоскребы, все радуются, и корабль подходит к пирсу, и люди все выходят, и помощник капитана стоял там возле трапа, и он благодарил всех за то, что пассажиры выбрали этот корабль, этот рейс, что они воспользовались услугами этой команды. И когда этот человек подошел, когда этот мужчина подошел, то помощник капитана как-то отвел его в сторонку, говорит: «Сэр, можно задать вам один вопрос?» Он говорит: «Да, конечно». Он говорит: «Вы знаете, мы очень надеемся, что вы получили удовольствие от поездки, и мы никак не огорчили вас». Он говорит: «Огорчили меня? Да нет, все было прекрасно, все было замечательно». «А почему вы спрашиваете?» Он говорит: «Дело вот в чем, сэр. За все время поездки мы ни разу не видели вас в столовой». Каждый день ваше место было пустым, хотя мы постоянно оставляли на вашем месте и завтрак, и обед, и ужин, но вы так и не появились за все это время. Мы надеемся, что вы не имеете ничего против нашего сервиса. Этот человек, он не знал, он просто не знал, что, оказывается, все эти завтраки, обеды и ужины входили уже в стоимость билета. Это было уже там, но он не знал это, и он не воспользовался этим, а пользовался лишь тем, что у него было в руках. Мораль, я думаю, понятна вам в сегодняшнем разговоре. Писание говорит, что Бог в Иисусе Христе благословил нас всяким духовным благословением с небес. Всяким духовным благословением. Бог дал это, чтобы у нас не было недостатка ни в каком духовном даровании. Эти дары для нас. Про Христа написано, расточил, раздал дары, раздал все нищим, бедным. Это мы с вами. И вот он все, во Христе мы имеем абсолютно все. Все духовные дары, о которых мы говорим в Писании, это все, ну, другими словами, входит в стоимость билета. Мы, конечно же, можем грызть свои сухари и рассчитывать только на свои силы. Но у Бога есть намного больше. И в 14 главе 1 Коринфянам, в 12 стихе, апостол Павел говорит, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Мне нравится этот стих, почему? Потому что он говорит, слушайте, вот когда вы ревнуете о дарах духовных, старайтесь. Во-первых, что-то должно произойти с нами. Старание должно быть какое-то, чтобы получить это. Смотрите, старайтесь обогатиться. Любой человек в мире, который обогащается, он прикладывает усилия какие-то, старания какие-то для того, чтобы обогатиться. Деньги просто так не падают с неба. Тем не менее, мы порой считаем в церкви, что на нас все должно просто так падать в духовном плане. Но я считаю, что мы должны постараться сделать что-то, хотя бы начать уделять время для молитвы об этом, чтобы ревновать об этом. Я не знаю, сколько времени понадобится для того, чтобы молиться, но я считаю, что нам нужно начать молиться, а потом начать практиковать все то, о чем мы читаем. И когда мы будем собираться, мы будем читать Писание. Будем смотреть, как это происходило там. Мы будем говорить, как это происходит в нашей жизни сейчас и как это будет происходить в нашей церкви. Как это подойдет для нашей церкви. Поэтому в конце месяца мы решили, что в конце месяца мы сделаем служение поклонения и молитвы. Приблизительно это конец месяца. Мы просто хотим собраться для того, чтобы молиться об этом, открывать Библию и немножко делиться, чтобы возбуждать друг друга желания, обрести какие-то дары, может быть, даже будем спрашивать открыто, кто какой дар хочет получить, и будем молиться друг за друга, возлагать руки друг на друга и стараться иметь общение с Святым Духом. Раз в месяц мы хотим проводить такие служения для того, чтобы постараться обогатиться этими дарами к назиданию церкви. Если мы действительно любим церковь, и мы хотим, чтобы она назидалась, чтобы она росла, мы должны серьезно к этому отнестись, на мой взгляд, и сделать шаги конкретные, для того, чтобы это было, чтобы мы росли в этом.